Глава 3. Инна. Чуть с ума не сошла от счастья, его жаркие губы испепеляли, но вскоре у него случился нервный срыв. «Поганый Ром, он превратил меня в ублюдка. Малышка, прости, я реально животное». Оставил одно, тогда испытывала раздражение. И, как выяснилось, настойчивая подруга проследила. «Соблазнила его?» «Ты о чем, Свет?» Уставилась такими удивленными глазами, а потом эта хитрая советчица выдала. «Добавила таблетки в воду, от них реально сносит крышу. Стащила у матери в сумке». Похвалилась она, зато я окончательно взбесилась. «Хоть соображаешь, что наделала, а если бы он рассердился?» «Ой, раскричалась, Ин. Нет, а лучше лить слезы по нему». «Почему меня не предупредила?» Накинулась на эту аферистку, которая придумала весь план. «Струсила бы точно. Ну и как, понравилось? Расскажи про ваш поцелуй». Искала она в сумке сигарету, все не в состоянии избавиться от своей пагубной привычки. «Восхитительно. Это лучший наркотик». «Боже, как ты на него запала!» Стряхнула она пепел, а вскоре нас отвлек рассерженный Богдан, который моментально протрезвел после происходящего. «Хватит шататься по клубам. Домой пора». «Но сейчас 11. «Мне по шее дать? И так огорчен из-за своего поведения. Инна, не спорь со мной». Яростно выразился, только приятельница ухмыльнулась. Вот же сводница, и едва мы оказались с ним на улице, ощутила озноб. От моросящего дождя реально покрывалась мурашками. Богдан включил радио, стараясь молчать. От настигшей тишины хотелось лезть на стенку. «Почему мы не разговариваем?» «Я в бешенстве. Нужно было себя контролировать. Ты мне очень дорога». «Всего лишь поцеловались». «Послушай, детка, плохо вот так зажиматься в тесных углах и грязно сосаться. Достойно лучшего. Пойми, нужно избавиться от этой похоти. Еще молодая, беспокойся о своей крохотной девочке». Произнес с такой заботой, мне сложно контролировать все свои эмоции. «Что в поцелуях плохого? Все этим занимаются». «Мы не все, Инна. Растил, понимаешь. Мне не хочется разрушать нашу духовную связь». Читал нотации, а моя мечта просыпаться на его груди медленно разрушалась. Встречать вместе рассветы, плескаться в ванне, лишь бы не заплакать. «Ругаешь, словно я грешница!» Воспротивилась его упреком. Тогда он пристально поглядел. «Запомни, я не позволю опуститься до разврата. Ты мой ангел!» Погладил по щеке, если бы он только знал, насколько его люблю. Наступила среда. Как же ее ненавидела. Ведь настырный дедушка заставит дополнительно заниматься экономикой. «Инна, где твои учебники?» Ворчливо добавил 2 ложки сахара в кофе. «Я их случайно уронила в лужу, и они сохнут на батарее», поджала плечи от настигшего позора. «Какая легкомысленная! Умоляю, не превращайся в свою мать! Она по молодости доставила столько хлопот!» «Обещаю быть пунктуальной!» Старалась его убедить, и едва пожилой мужчина начал вещать, напала жуткая зевота. «В глаза хоть спички вставляй». «Спишь, да?» «Дедуль, нам в университете много задают». Надеялась увести от себя подозрения. «Глупости. Если сейчас расслабиться, как станешь работать в моей компании? Ох, молодежь, вас кроме развлечений ничего не интересует». Ужасно расстраивался. «А как радоваться жизни? Скажи, очень любил бабушку?» Решила с ним посекретничать. «Не отвлекайся!» «Ответь, пожалуйста!» Выпрашивала, желая узнать много подробностей. «Любви не существует. Это бред, написанный в романах. Есть взаимное уважение, привязанность», рассуждал властный мужчина. «Обман! Если сердце разрывается от боли, тоскует. Как тогда это называется?» Отстаивала свою точку зрения. «Просто одержимость, которая хуже болезни!» «Значит, заболела. И вряд ли излечусь», – произнесла тоскливо, чем привлекла его внимание. «Жениха нашла. Сначала учеба. Твою мать упустил. С внучкой подобной ошибки не совершу. Раскрывай тетрадь и записывай. Довольно болтовни», – обратился строгим тоном. «С ней вообще шутки плохи. Нельзя возражать, иначе все закончится скандалом». Трудились до самого вечера. Домой приползла жутко уставшая и голодная. Благо, мама выпекла пиццу. «Вкуснятина! Инна, не таскай грязными руками!» «Помираю с голода. От этой экономики болит голова!» Тайна стащила ломтик колбасы. «Лентяйка, молись, чтобы дедушка не слышал. Он безумно строгий!» Натерла Насыр, тогда приметила знакомые кроссовки возле двери. «Дядя здесь? Почему раньше не сказала?» «В спортзале тренируется. Не мешай ему. Через полчаса сядем ужинать», – предупредила. А я тем временем не стерпела и прокралась вниз. До моих ушей доносилась приятная музыка, но только его не обнаружила. Разглядываю гантели, услышав шумы в ванной. Медленно подкрадываюсь, как же одолевает соблазн зайти туда. Незаметно повернула ручку. Мой пульс колотился, как сумасшедший. И вскоре оробела, увидев Богдана голым. Это такой стыд. Рассматриваю его и поражаюсь, насколько он прекрасен. А дальше бес обернулся, заставляя ужасно раскраснеться. «Извращенка, несовестно пялится? Отвернись немедленно!» Зарычал, гневно искав полотенце. «Прости, я испачкала руки!» Более идиотской причины не сумела назвать. Зато он выглядел злым. «А врать нехорошо. Стой, отпускал тебя?» Прислонил меня к зеркалу, реально испугалась. «Богдан, умоляю, не сердись!» «Прекрати сжиматься, как нашкодивший котенок. Соображаешь своей головой? А если бы тут мылся незнакомец, тоже бы вошла?» Испепелял взглядом. С ним становится сложно общаться. «Я правда ничего не видела!» «Глаза мне смотри. Еще раз поступишь так, накажу!» Зарычал. Между нами летали настоящие искры. «Зверь самый настоящий!» «Да, бешусь, когда не слушаешься. Перечислить, сколько похотливых отморозков вокруг». «Но ты же не насильник». «Повторяю, вламываться без спроса плохо, поняла? Или объяснить иначе?» Наклонился настолько близко к губам и